Глава 21. Соня снова нервничала. Точнее, она была очень раздражена и не могла с собой ничего поделать. Метаясь по спальне, как загнанный в клетку зверь, девушка понимала, что ничего не может изменить. Она уже неделю нормально не спала. Последующие дни после приема не были спокойными. Ей не нравилось то, что Дрейка не было рядом. Сейчас мужчина оставлял ее почти каждую ночь, пытаясь выследить того, кто напал на Джеффа. Из-за постоянного волнения за своего волка Соня не могла уснуть. А если и засыпала, то лишь под утро, когда чувствовала, что он приближался к дому. Только тогда она успокаивалась и проваливалась в беспокойный сон. Но если бы только это волновало девушку. События, произошедшие с сестрой, тоже не давали Соне покоя. Ее родители думали, что Сара сейчас жила с ними. Если бы они знали правду, то даже представить страшно, что бы сделал ее бесстрашный отец. В опасности оказался бы не только Дрейк, но и Алек. Пришлось бы ему наконец-то познакомиться с главой их семьи. Соня вздохнула. Вот уже неделю она ничего не слышала от сестры, с того самого дня, как они отвезли ее в северо-восточную стаю. Как она там? Все ли с ней хорошо? Хотя девушка не сомневалась, что Сара может постоять за себя, и нужно было ставить вопрос по-другому. Все ли хорошо с Аликом и его стаей? Ее рука тысячу раз тянулась к телефону, но Дрейк запрещал ей, повторяя, что им нужно время разобраться со всем этим, и не стоит лезть к Альфе чужой стаи. Когда дело касается его пары, зверь становился неконтролируемым. Ну да, девушка знала, как он там разберется. Она хорошо помнила их методы, на себе испытала. Поэтому и волновалась за сестру. Ведь косвенно или напрямую, но это она была виновата, что все так получилось. Она пригласила ее на тот злосчастный прием. Громкий стук в дверь прервал ее размышления. «Да, войдите». В комнату вошел Роберт, а за ним недовольный Джефф. «Роберт, что-то случилось?» Озадаченно спросила она, видя, как тот отвел глаза, словно не хотел говорить. «Простите, Луна, за столь позднее вторжение, но к вам пришли». «Она не спустится, пока не вернется Альфа», — твердо проговорил Джефф, на что Соня только выгнула бровь. «Кто пришел, Роберт?» Игнорируя недовольного Джеффа, спросила Соня. «Диана, Луна», — устало выдохнул дворецкий. «Она требует вас, и она не одна». «С ней еще несколько женщин стаи. Пусть эти сучки ждут Альфу. Они не вправе что-либо требовать», — зло прорычал Джефф. «Джефф, успокойся», — приказала она, и тот тут же послушно замолчал. Соня вздохнула, до сих пор удивляясь тому, что оборотень теперь был ее покорной слугой. «Нет, не слугой», — поправила себя Соня, — «а преданным другом». Вот только преданность его почти граничила с фанатизмом. Даже Дрейк теперь называл его ручным псом. Хотя порой Соне казалось, что ее муж этим очень доволен. Ведь теперь у него появился еще один помощник в ежеминутной слежке за ней. «Роберт, ты знаешь, чего они хотят?» «Боюсь, что да, Луна», — произнес он и замолчал. «Ну и?» — спросила Соня, когда поняла, что тот не собирается вдаваться в подробности. «Что собирается вызвать меня на бой?» «Пока Альфы нет, она не имеет на это права», — снова буркнул Джефф. И девушка перевела взгляд на него. «Тогда что?» «Она попытается спровоцировать вас, Луна. И тогда, если ее вызовете вы, у Альфы будут связаны руки», — разъяснил Роберт. «Ладно, я поняла. Сейчас оденусь и спущусь. Луна, лучше дождаться Альфы», — снова попытался настоять на своем Джефф. «Нет, хватит. Это мое личное дело. Ведь Диана пришла сюда не одна, а с женщинами из стаи. И если все и дальше будет решать Дрейк, то ничего не изменится. Пора нам уже познакомиться поближе». Джефф вымученно кивнул и улыбнулся, отмечая доли правды в ее словах. «Все равно он будет рядом с Луной и не позволит, чтобы с ней что-то случилось. А в том, что она сумеет поставить эту выскочку Диану на место – мужчина не сомневался. Казалось, он до сих пор чувствует силу, с которой она тогда призвала его к повиновению, чем спасла жизнь. Конечно, он понимал, что это сила детей Альфы, но то, что ее направляла Луна, не было никаких сомнений. Вот за это он и уважал ее. В этой девушке скрывалось больше, чем она сама представляла. Будучи простым человеком, она вела себя намного достойнее сильных оборотней. А еще в ней ощущалась любовь к самой жизни. Такое нежное чувство, которое смешивалось с силой Альфы. И именно это тогда призвало его зверя, заставляя его прислушаться и даже ластиться к ней. Соня быстро оделась и вышла из комнаты. За ней по пятам с хмурым видом следовал ее телохранитель. Она остановилась на лестнице, посмотрев на собравшихся внизу женщин, и встретилась глазами с довольной Дианой. Она уже начинала ненавидеть эту самку, не только за то, что та была эгоистичной злобной стервой, мечтающей о власти, а больше за то, как она манипулировала людьми, двигаясь к своей цели. «Чем обязана такому позднему, или точнее раннему, визиту?» – твердо спросила Соня. В ее голосе не было ни единого намека на волнение или же страх. И она увидела, как это задело Диану, которая надеялась, что без Дрейка она будет трястись перед ней в страхе. «Вот девочки решили познакомиться с мерзавкой, которая заняла чужое место», – прорычала Диана. «Не твое ли это место? Или одно из них? А Дрейк так, прилежащий бонус? Вот он обрадуется мнению женщин стаи о нем». Соня говорила настолько беззаботно и уверенно, что это сразу же возымело эффект. Она увидела, как небольшой страх поселился в глазах женщин, что пришли с Дианой, показывая ей, что они были ведомы этой наглой самкой. «Сука! Это больше относится к тебе», — снова спокойно ответила Соня. «Ты нарушила законы стаи!» — воскликнула одна из женщин. Но казалось, что она больше убеждает себя в этом, нежели обвиняет Соню. «О, да у вас, оказывается, тоже есть голос. А я думала, вы гавкаете только по приказу». Соня говорила с издевкой, дразня их, желая подорвать их контроль. И, услышав ответный рык от женщины, поняла, что это ей удалось. О, как это все ее нервировало! Казалось, еще немного, и она взорвется. Во-первых, она была беременна, и то, что прилагалось к этому, уже начинало сводить ее с ума. А прошло лишь чуть больше месяца. Ей не нравился ее вечный голод, и то, что утолить его можно было лишь мясом, а от остального выворачивало наизнанку. И так рано округлившийся живот, да еще Дрейк, который так часто ее оставлял, и проблемы с сестрой. И вот теперь еще и эти женщины стаи, с их презрением и требованиями. Да она вообще обо всем этом знает лишь месяц. «Ты должна бороться за свое место, если хочешь, чтобы тебя уважали и приняли как альфа-самку», — воскликнула другая. Это стало последней каплей для беременной, раздраженной женщины, полной неестественной звериной силы. «Слушай ты», — обратилась она к Диане, делая маленький шаг вперед. «Я не собиралась врываться в ваш мир. И, конечно же, не собиралась быть изнасилованной каким-то монстром, да иметь от него детей. Но раз моя жизнь так круто изменилась, то все, что я могу сделать, это приспособиться к ней». Соня говорила все это, смотря прямо им в глаза и наступая. Девушка не понимала, что ее гнев подпитывала сила детей, что вместе со словами она выкидывала такую яростную мощь, что не только те женщины, что пришли с Дианой, но и сама Диана пятились от нее. «Я вышла замуж и согласилась быть Дрейку женой. И мне все равно, какие ваши правила я нарушила и что я сделала не так. Я теперь Соня Белл, и вам стоит к этому привыкнуть, потому что пока я или Дрейк не решим расстаться, вам следует меня уважать и принять за равную. А тем, кто не согласен, предлагаю покинуть стаю. Нравится вам или нет, но я теперь ваша альфа-самка». Соня скривилась на этих словах, И, как я помню из рассказов Дрейка, я имею право выгнать из стаи тех, кто не признает мое положение». Как только она закончила свою речь, дверь резко распахнулась, и в холл зашел сердитый Дрейк. По его лицу было прекрасно видно, что он слышал каждое ее слово, даже не находясь в доме. И они ему явно не понравились, потому что его пару настолько разозлили. Хотя сама Соня, выпустив пар, почувствовала себя замечательно, словно тяжесть со спины сбросила. По правде сказать, сейчас девушка даже не могла вспомнить то, что в запале произнесла. «Что здесь происходит?» – зарычал вожак. Соня повернулась к нему и ласково улыбнулась. Казалось, одного его присутствия хватает, чтобы успокоить расшатанные нервы. «Ты вернулся», – выдохнула она, успокоившись, и увидела, что и он чуть улыбнулся ей уголками губ. «Ничего, просто девочки зашли познакомиться, пообщаться. Правда?» Дрейк лишь скептически приподнял бровь и, переведя взгляд, окинул взглядом компанию женщин. «И как же зовут твоих новых подруг?» Он увидел, как дернулись женщины, стоявшие возле Дианы. Поименно зная их всех, он сомневался, что сами они соизволили хотя бы представиться своей альфа-самке. «Альфа, мы...» — тихо произнесла одна из женщин. «Разве я давал разрешение говорить?» Зарычал на нее мужчина, и женщина опустила голову от страха. «Диана, неужели ты пришла проведать мою пару? Или у тебя были совсем другие намерения?» «Нет, Альфа, мы пришли сюда, чтобы дать понять этой женщине, что не потерпим здесь человека», — смело произнесла она, хотя чего еще можно было ожидать от дочери Альфы? «Кто это мы, Диана?» «По-моему, здесь я Альфа, а Соня моя истинная пара. И пора бы тебе привыкнуть к этому, иначе я попрошу тебя покинуть стаю и всех остальных, кто тебя поддерживает. Может, прямо сейчас решим этот вопрос?» Соня видела, как перепугались женщины от угрозы быть изгнанными, и даже Диана сникла, хотя за нее девушка меньше всего переживала. А вот женщин, что пошли у нее на поводу, стало жалко. «Дрейк, хватит!» «Нет, не хватит. Они посмели». «Да замолчи ты уже!» – громко прервала она его, махнув рукой. И в этот момент ей безумно захотелось засмеяться. У него так вытянулось лицо, что, казалось, Соня совершила настоящее преступление. А женщины, те взирали на нее в испуге и в каком-то неожиданном уважении. «Тебя не было почти всю ночь». «Я не спала, да еще и с ужином пришлось расстаться, и все, что я сейчас хочу, так это попрощаться с нашими гостями и пойти отдохнуть пару часиков». «Ты плохо себя чувствуешь?» — сразу заволновался мужчина, забыв обо всем остальном. «Я просто устала. Ты знаешь, твои дети меня уже выматывают, а я только на первом месяце. Боюсь даже представить, что будет потом». В ту же минуту, как девушка произнесла эти слова, она пожалела о них. Теперь от Дрейка просто волнами исходил гнев. И направлен он был на Диану и ее подруг. «Вы потревожили мою пару, когда она должна отдыхать!» – взревел он. «Мне надоело ваше неповиновение и неуважение. Я требую, чтобы вы сейчас же приняли Соню своей альфа-самкой или же через час покинули стаю». В холле повисла тишина. Казалось, любой из них боялся пошевелиться, но вот из-за спины Дианы вышла одна женщина и, встав перед Соней, склонила свою голову в подчинении. «Простите, Луна». За ней последовали все оставшиеся 5 женщин, оставив Диану стоять в одиночестве. «Я жду, Диана. Я не посмотрю на то, что обещал твоему отцу позаботиться о тебе. Ты нанесла не только моей паре оскорбление, ты оскорбила меня, и мне уже порядком надоели твои интриги». Соня видела, как сжались пальцы девушки в кулаки, как глаза сузились в гневе, и понимала, что даже если она сейчас покорится, то все равно на этом не успокоится. Но и выбора другого Дрейк ей не оставил. Диана медленно встала перед Соней и посмотрела ей прямо в глаза. Такая ярость горела в них, что девушке безумно хотелось отвести взгляд, но она никогда не была той, кто сдается. И уже через минуту Диана склонила голову и тихо произнесла: «Прости, Луна, за неповиновение». «Вы свободны!» — резко прокричал Дрейк, и женщины быстро развернулись, направившись к дверям. «Подождите!» – остановила их Соня, и все, кроме Дианы, повернулись и посмотрели на нее. «Возможно, кто-нибудь из вас познакомит меня с остальными». В холле снова повисла тишина. Отказать ей значило снова разгневать вожака. Соня видела, как они в страхе посматривают то на Дрейка, то на нее. «Это ваше решение. Если нет, то ничего страшного. Я попрошу Джеффа», — добавила она и кивнула в сторону оборотня, что все это время стоял и наблюдал за происходившим. «Соня, зачем тебе это?» — устало спросил ее Дрейк. «Дрейк, я устала сидеть в четырех стенах. Ты просто закрыл меня здесь, как пленницу. Сейчас не самое безопасное время выходить. Со мной постоянно будет Джефф, и я же не выйду за территорию стаи», — гневно возразила она. «Да Джефф сам недавно чуть не побывал на том свете», — послышалось со стороны. Споря, они забыли, что находились не одни. «Луна, я бы с удовольствием познакомила вас со всеми», — произнесла та женщина, которая первая подошла к ней, признавая. «Спасибо», — с улыбкой на лице ответила Соня. «И, пожалуйста, зови меня Соня. А ты?» «Мила, Луна». Девушка вздохнула, понимая, что вряд ли Мила обратится к ней по имени, да еще и при своем вожаке. «Хорошо, Мила, тогда ты сможешь прийти за мной после обеда. Боюсь, до этого мне нужно поспать и сходить к Эмилии». «Конечно, Луна», — произнесла женщина и удалилась вместе с остальными. Как только дверь за ними закрылась, Дрейк повернулся к Джеффу и прорычал. «Как ты позволил, чтобы это произошло? Она не должна была спускаться к ним». «Прости, Альфа, я не мог запретить Луне». При его словах Дрейк тяжело вздохнул и посмотрел на Соню. «Пошли наверх, милая, тебе пора отдохнуть». Сжав ее руку в своей ладони, он повел ее к лестнице. Соня чувствовала, как от ее мужчины исходила усталость и какое-то бессилие. «Монстр, значит», — услышала Соня и посмотрела на Дрейка, но тот молчал, явно задумавшись. Когда они зашли в спальню, он выпустил ее руку и, даже не посмотрев на нее, направился в ванную. «Дрейк!» — позвала его Соня, и он остановился. Она видела, как напряглась мужская спина. «Ты же понимаешь, что мы познакомились при очень неприятных обстоятельствах. Твое поведение в ту ночь... Я помню, милая, но также я помню, что, как бы грубо я тебя ни взял, ты всегда получала наслаждение», — произнес он, поворачиваясь к ней. «Это просто было безумием для меня, но я же тебе пообещала, что попробую быть тебе настоящей женой». «Это я тоже помню», — сквозь зубы согласился Дрейк. «Наших детей ты тоже будешь считать монстрами?» «Как ты можешь меня такое спрашивать?» — тихо спросила Соня. Оказалось, слова ранят не хуже любого оружия, но Дрейк, как будто не замечая, продолжил. «Эмилия говорила тебе, что на сегодня запланировала УЗИ. Возможно, когда ты услышишь, как бьются их сердечки, ты пересмотришь свое отношение». «Да как ты смеешь?» — тихо прошептала она, сдерживая слезы. «Я уже люблю своих детей больше всего в этом мире, и мне все равно, какими они будут». Последние слова она уже прокричала, смахивая слезы с лица. «Соня, прости меня», — промолвил Дрейк, смотря на нее и понимая, что погорячился, и перегнул палку. И все это из-за уязвленной гордости. Он сделал к ней шаг, но Соня отступила. «Уйди, пожалуйста, оставь меня сейчас одну», — несмотря на него, промолвила девушка. Ей было стыдно, что она так расплакалась перед ним. Дрейк, ощущая себя бессильным в этом разговоре, развернулся и вышел из комнаты. Остановившись за дверью, он постоял и прислушался к тому, как плачет его пара. Звук шуршащих простыней сказал ему, что она прилегла. Он стоял там, пока не услышал ее равномерное дыхание, понимая, что она, наконец, заснула. Только тогда, вздохнув и обозвав себя полным идиотом, направился в гостевую комнату, чтобы все-таки принять душ. После чего мужчина собирался вернуться к своей паре, лечь рядом с ней, зная, что как бы сильно он ее не обидел, она все равно доверчиво прижмется к нему и согреет своим теплом.